«Значит, решено», — Айн вернул свитки товарищу. «Мы должны поочередно потребовать союзничества у всех. Надеюсь, хотя бы кто-нибудь из них не ответит отказом», — пробормотал Алистер. Он встретился взглядом с товарищем и отшатнулся. Зеленые глаза Кусланда сверкнули в ответ. «Мы их убедим», — с непонятной уверенностью мрачно пообещал он. «Не зря же мы, серые стражи». Глава 13. Уже не первую минуту легендарные серые стражи стояли у старого деревянного стола. Стол был пыльным, а вот лежавшие на нем доспехи отливали хищным блеском, точно только что вычищенные заботливым хозяином. И тому, и другому трудно было бы выразить на словах все то, что они чувствовали, глядя на это совершенство творения чьего-то гения. «Откуда они у тебя, Флимит? Какая вам разница?» Сложив на груди руки, старуха поджидала чуть в отдалении. «Они у меня давно. Прошлый их хозяин не справился. Не справился, не понравился доспехам». Таким тоном, как будто это что-то объясняло, ответила ведьма. «Он пришел ко мне в надежде, что я смогу ему помочь. Увы, он пришел слишком поздно. Так ты хочешь сказать, что эти доспехи прокляты?» Спокойно, белобрысый, Флимит опустила руки, заложив их за спину. «Тому, кто им глянется, они будут большим подспорьем. А кто не глянется, тому тоже служить будут верно», заверила старуха. Однако что-то в ее тоне заставляло насторожиться. «Расскажи нам об этих доспехах», — попросила Ин, проводя ладонью по нагруднику. Влитый рыжий дракон скалился, мерцая крошечными изумрудами глаз. И чем дольше стоял рядом с ним Ин, тем труднее было просто развернуться и уйти. «Как именно они прокляты?» «Да никак они не прокляты», — старуха шмыгнула носом. «Это доспехи красного дракона. Ну, или рыжего дракона. Как по мне, то он, рыжий, прямо как ты. У них свой характер, и всегда только один хозяин. Их нельзя носить по очереди. Доспехи эти отражают магию, любую магию, даже мою, но только там, где тело ими прикрыто. Если в тебя швырнут огненным шаром, а ты будешь без шлема, будь уверен, от головы останутся угли. И еще пробить их тоже сложно. Хозяин этих доспехов неуязвим для большинства ударов мечом или стрел, но не прикрытое доспехом тело, даже уязвимее, чем обычно. Впрочем, большинство прежних хозяев красного дракона об этом забывали. Так в чем подвох, не понял Алистер, тоже разглядывая оскаленную драконью пасть. Что доспех этот делает уязвимее неприкрытое им тело? И все, нет, не все, Флимит мрачно усмехнулась, но стоявшие к ней спинами мужчины этого не увидели. Я же сказала, доспехи с характером. Они ищут настоящего хозяина. Иногда находят, иногда нет, но с ненастоящего берут плату кровью. Плату кровью, ты можешь говорить яснее, единожды надев, их уже не снимешь. И когда срок придет, сожмутся они до малых размеров и свою службу твоей кровью оплатят. Алистер поспешно отдернул руку, которую протянул, чтобы тоже потрогать доспех. Какая мерзость, зачем ты вообще нам их показала? Флимит пожала плечами. Один из вас остался без доспехов после битвы при Астагаре. Я подумала, может быть, он заберет эту мерзость из моей хижины. Айн еще раз посмотрел на доспехи. Зеленые глаза кровавого дракона призывно замерцали. «Если решила убить, тебе легче было бы просто не забирать нас из башни», — проговорил Алистер, с тревогой вглядываясь в завороженное лицо Айна. «Если бы я решила тебя убить, ты бы был уже мертв. Я привела к ним его, потому что думаю, что его они признают и будут служить, пока он сам не решит от них избавиться». Этого было как будто достаточно. Кусланд снова повернулся к доспехам, и искорки глаз дракона отразились в его собственных зеленых глазах. «Я бы на твоем месте этого не делал», — вполголоса проговорил Алистер. Он был в отчаянии, но не знал, как отговорить явно зачарованного товарища от его безумной затеи. «Потому-то тебя бы они и раздавили, как букашку», — спокойно парировала Флимит. «Ну, долговязый, ты будешь примерять, у меня полно других дел». Глава 14. Болото диких земель нельзя было бы назвать красивыми в любое время суток или года. Однако теперь, когда раннее южное солнце, поднявшись выше далекого леса, заиграло в бликах многих луж, оживив буйную зелень и выпустив дневных обитателей болота навстречу новому дню, они были, во всяком случае, терпимыми. Хотя по лицу стоявшего у хижины серого стража не было заметно, что вид оживавшей природы оказывает на него хоть сколько-нибудь благотворное воздействие. Скорее по его виду можно было бы предположить, что он узник, ждущий казни. С едва слышным позвякиванием, сопровождавшим его шаги, подошел Кусланд, заранее изобразив на лице виноватое выражение. «Не сердись, друг». Алистер стиснул зубы, отворачиваясь к болотам. Аин зашел с другой стороны. «Я бы не надел их, если бы не был уверен». «Как ты мог быть уверен?» «Морриган меня предупредила, что ее матушка любит шутить. Она так и так собралась отдать доспехи мне, но просто так помогать кому-то ей не интересно». «Морриган, и ты ей поверил? А зачем ей причинять нам вред?» Аин пожал плечами. «Друг, все в порядке. Это просто удобный и прочный доспех. Я даже не уверен, что он отражает магию. Он ее отражает». Явившаяся вместе с ним молодая ведьма, проходя мимо Аина, провела двумя пальцами по линии изображенного дракона. «В этом мать моя правду говорила. Все прочие – ложь, для развлечения придуманная. Испытывала она стражей, достойно или нет. Доспех этот давно уже у нас часа своего ждал. Хранила его мать, а чей и для кого – не ведаю. И отдать почему решила стражам – не знаю. К лицу он тебе, точно по тебе его ковали. Да, этого отрицать не станешь». Все еще мрачный Алистер окинул взглядом фигуру товарища. «Но все равно, ты не имел права рисковать собой. Ты забываешь, что теперь ты, серый страж, твоя жизнь принадлежит не тебе, а всему Фирилдину». Кусланд покаянно опустил голову. «Я обещаю, такого больше не будет. Клянусь честью дома Кусландов». Он отсалютовал сжатой в кулак рукой. Алистер еще раз с сомнением взглянул в его сторону, но промолчал. Дверь хижины за их спинами отворилась, выпуская Флимит. Слышала она или нет их последние слова, было неясно. Во всяком случае, виду она не показала. «Итак, вы готовы идти?» «Да», — Аин склонил голову. «Спасибо тебе, добрая женщина, за то, что сохранила свитки, за твой подарок, и за то, что спасла наши жизни», — негромко добавил Алистер. Аин согласно покивал. «И за это тоже. Не знаю, как нам тебя благодарить». «Нет, это вам спасибо». Флимит прошла между ними, остановившись рядом с Морриган. «Ведь это вы, серые стражи, а не я. И прежде, чем вы уйдете, я могу предложить вам еще кое-что». «Морриган», — она посмотрела на дочку. «Серые стражи сейчас уходят. Ты идешь с ними». «Что? Ты меня слышала, девочка?» В противоположность своей дочери, Флимит говорила абсолютно спокойно. «Вроде как уши у тебя есть, но я... Ты годами мечтала выбраться отсюда. Считай, что это... твой шанс». Стражи переглянулись. «Ее магия может оказаться вам полезной», — Флимит мотнула головой, — «и она может провести вас в Северный Фирилдин в обход Астагара. Другая дорога туда есть, хотя о ней мало кто знает. Считайте это платой за спасенную жизнь». «Мы должны сопроводить Морриган в какое-то конкретное место», — уточнил Алистер, растерянный от такого неожиданного прибавления в отряд. «Не должны. Она пойдет с вами столько, сколько захочет». Стражи переглянулись вторично. Отказываться после всего того, что для них сделали, было нехорошо. К тому же ничего сложного от них и не требовалось. «Хорошо, мы согласны», — за двоих ответил Эйн. Морриган поморщилась. «А мне сказать нельзя?» Флимит не ответила. Ее дочь все поняла без слов. «Можно, я хоть вещи соберу?» Глава 15. «Это, конечно, глупо», — чуть приотстав от идущей впереди Морриган, тихо говорил Алистер Эйну, которого, по-видимому, уже считал своим другом. «Но мне хочется вернуться в Астагар. Мне хотелось бы найти тело Дункана и похоронить его. Не могу представить, чтобы его пожирали эти твари». Аин поднял брови. «Ты что-то такое говорил мне об осторожности», — напомнил он. Флимит уверила, что основная орда ушла из Астагара. «Слишком холодно для них, но осталось еще порядочно. На нас двоих с лихвой хватит». «Да, ты, пожалуй, прав». Алистер тяжело вздохнул. Как успел отметить про себя Аин, его товарищ вообще был склонен к пессимизму и меланхолии, которые временами успешно маскировал удачными шутками. «Но все же, он был твоим другом», — ради приятеля решил поддержать эту тему Аин. Алистер на ходу сбил подобранной где-то палкой шляпку большого плоского цветка. «Наверное, не знаю. Дункан использовал право призыва. Я же не успел о себе рассказать. Я был отдан церкви и проходил обучение на храмовника. Дункан призвал меня прямо перед посвящением. Этим он меня просто спас». «Ты не хотел быть храмовником?» Аин не был удивлен, но история Алистера в конце концов его заинтересовала. «Зачем же ты тогда проходил обучение?» «Учиться мне нравилось». Еще один цветок стал жертвой настроения стража. «Но, по правде говоря, у меня не было выбора. Я жил при церкви с 10 лет. Моя судьба была предрешена». «Тебя в церковь отдали родители?» Уже догадываясь об ответе, спросил Аин. Алистер невесело усмехнулся. «Нет, моя мать умерла в родах, а отец, видишь ли, я бастард, вижу». «О», — новообращенный удивился. «Это так заметно», — Кусланд дернул плечом. «Когда я впервые тебя увидел, решил, что ты из благородных, только не смог вспомнить, к какой именно семье ты принадлежишь». Алистер промолчал. Айдан тоже не стал задавать следующего вопроса. «Но в Астагар мы все же можем наведаться», спустя пару сотен шагов внезапно подумал он вслух. Алистер вскинул на него изумленные глаза. «Ты в своем ли уме, друг мой, а что здесь такого?» В тон ему ответил Айн, но безумная идея уже увлекла его. «Мы могли хотя бы проверить, как там сейчас, хоть издали. Ведь обо всем, что произошло, мы с тобой знаем только со слов». Он понизил голос. «Этих двух ведьм, неумно верить на слово ведьме, пусть даже она спасла тебе жизнь. Мне многое показалось подозрительным», Алистер тоже понизил голос, хотя они и до того говорили негромко. «Как-то они слишком уж старались, на тебя извели много снадобий. Я знаю, потому что помогал им с перевязками, и твои доспехи им нет цены. Точнее, есть, но таких денег на руках я не держал никогда, и вряд ли буду. Да и ты, думаю, тоже. Они нам помогают так, как раньше никто другой. Но зачем? Мы ей для чего-то нужны. Я говорю о старухе». Айн, прищурившись, бросил взгляд на скользящую впереди тенью Морриган. «Мы оба. Раньше мы с ней не встречались, да и кому могли понадобиться лишенные земель и титулов изгнанник и никому неизвестный бастард? Значит, мы нужны ей как серые стражи. Друг, я мало знаю об ордене. Зачем ведьме могут понадобиться стражи?» Алистер метнул на него встревоженный взгляд и честно задумался. Думал он долго. Айн не торопил, уже зная, что стремительный полет мысли не был самой сильной стороной товарища. «Не знаю», — наконец выдохнул бастард, вытирая взмокший лоб. «Я сам обращен не так давно. Дункан был занят, искал рекрутов. Постоянно в отъезде. Старшие стражи не просвещали нас сверх необходимого для новопосвященных. У них без того хватало забот. Может, это как-то связано со скверной в нашей крови? Старуха наверняка балуется магией крови. Но из тебя ее вытекло столько, что она могла бы набрать целый кувшин, а потом дать тебе умереть. Прости, друг, я понимаю так же мало, как и ты. Эй, стражи!» Дождавшись, пока они подойдут, Морриган махнула рукой на северо-запад. «Сюда, дорога незаметная до Астагара прямо, та, о которой мама говорила. Там лес, а потом горы, а здесь кончаются болота. Если все время в эту сторону идти», она указала на северо-восток, «через день выйдем на дорогу в Денирим. Ваш знакомец, Тейрн Лагейн, туда своих людей увел. Хотите вы идти за ним, или у вас другие планы?» Алистер и Айн в раздумьях оглядывали окрестности. Болота действительно кончились. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулись холмы, поросшие перелесками. Величественная горная гряда с затерявшимся в ней Астагаром осталась в стороне, но достаточно близко, чтобы, если не останавливаться, дошагать до нее ближе к ночи. Морриган взял на себя переговоры Кусланд ввиду того, что Алистер смущался открывать рот перед молодой ведьмой. Почему-то светлоголового стража она не жаловала. «Нам нужно в Астагар. Ты сможешь помочь пробраться как можно незаметнее мимо оставшихся там порождений тьмы?» Глава 16. Айн хорошо запомнил день, который он провел в Астагаре перед посвящением в страже и битвой. Тогда в руинах древней крепости стояла поздняя осень. Золотая листва и пышное желтеющее разнотравье подчеркивали красоту и величие этого могучего каменного фортпоста, удерживавшего скверну от распространения из южных земель. За ту неделю, которую стражи провели в гостях у ведьм, в лесах и болотах земель Коркари почти ничего не изменилось. Все так же пышные лишь местами, начавшие желтеть болотные травы застили от глаз путников топкие трясины, а зелень их непролазных лесов собиралась стоять еще долгие недели. Однако в горах зима наступает всегда раньше и длится дольше, чем в долинах. Чем ближе к Астагару подходили стражи, тем холоднее становилось вокруг. Постепенно становившийся пронизывающий ветер гнал серые клочья облаков, осыпавшуюся листву он давно унес прочь, а та, что осталась, чавкала под ногами, подмоченная то ли подтаявшим за день инеем, то ли вчерашним дождем. По всему было видно, что еще 2-3 недели, и горы станут непроходимыми до весны. «Чтоб их демоны унесли, этих порождений тьмы», выразил общую на двоих с Эйном мысль Алистер, кутаясь в подаренный ведьмами плащ из шкур. «Если б они чуть позже подошли к Астагару, тогда б и биться не пришлось». «Пришлось, но не так, как летом», внес ясность Эйн. В отличие от Алистера, попеременно шмыгавшего носом, Сам он пока не мерз. Погоды в Хейвере осенью были немногим мягче. Мы бы просто дождались их и перестреляли со стен, хотя они бы не пошли по снегу. У нас на севере зимой снега наваливает столько, что бывает, сойдешь с крыльца и провалишься по пояс. А здесь в горах боюсь предположить. Морриган, как и раньше, шла впереди. В дороге она молчала. Молодая ведьма все сказала еще у развилки, когда узнала об их намерении идти в Астагар. И теперь, видимо, закрома ее разговорчивости были исчерпаны, хотя бы пока они не уберутся из опасных мест. Это могло показаться странным, но ни одно порождение тьмы так и не встретилось стражам на их пути в горы. Должно быть, тварям действительно не понравилась резко испортившаяся погода. А может, дело было в другом. Аин думал об этом с тревогой, но вполне допускал, что твари могли уйти из гор совсем. Вероятно, они не пробыли в Астагаре больше, чем было нужно, чтобы обобрать тела павших солдат. Надолго оставаться вдали от людных мест не было им свойственно. К месту, где был разбит королевский лагерь, они добрались, когда солнце уже перевалило за полуденную черту. Дорога через болото, которой вела их Морриган, из-за недавнего дождя сделалась почти непроходимой. Оборачиваясь на поскальзывавшихся в чавкающей грязи стражей, молодая ведьма цедила сквозь зубы, что без двух сопящих недотеп она прошла бы гораздо быстрее и незаметнее. Но скорости передвижения ее ругательства не помогали никак, и на дорогу они потратили гораздо дольше, чем рассчитывали. Лагерь королевской армии, некогда поразивший Аина своей величиной и продуманностью, исчез. На его месте стражи обнаружили вытоптанное в грязи месилово, какое бывает только на месте вычищенных городских свалок. Кое-где валялись покрытые грязью гниющие трупы людей и порождений тьмы. Из-за разложения порой трудно было понять с первого взгляда, кому чей принадлежал. Соблюдая все предосторожности, стражи добрались до самого Великого моста. Дымы они заметили еще издали. Поэтому для них не стали сюрпризом несколько разложенных ближе к середине моста костров, возле которых кучковались фигуры порождений тьмы. Насколько можно было судить, твари не пылали боевым духом, сидя почти вплотную к огню. На промозглом ветру они действительно мерзли. С северного берега Ферилдина к горящим кострам приближалась еще одна небольшая процессия низкорослых порождений тьмы, нагруженная огромными охапками хвороста и веток. Их около 15 у костров и четверо с дровами, негромко подсчитала Морриган, даже несмотря на сырую погоду, не пожелавшая прикрыть тело более необходимого. «Вы все еще хотите вниз спускаться? Неужто не видно вам, что нет там уже трупов никаких? Все, что могли, они забрали. Да посмотрите сами». Морриган была права. С того места, на котором стояли стражи, ущелье, где произошло сражение, хорошо просматривалось. Оно казалось таким же огромным мусорником, как и бывший лагерь. Однако, на удивление, тела павших, что людей, что тварей, пропали, вместе с оружием и доспехами. Лишь кое-где среди мусора можно было различить чьи-то гниющие в грязи останки, однако узнать нельзя, во всяком случае, с такой высоты. «Вряд ли Дункан все еще там», — вполголоса пробормотал Кусланд, не глядя на товарища. Алистер молчал. Рискнув поднять на него глаза, Аин был удивлен. Он ожидал увидеть скорбное выражение на лице стража, но Алистер не скорбел, а пристально разглядывал копошившихся на мосту порождений тьмы. «Тебя не удивляет, что все твари ушли, а эти остались?» — вместо ответа спросил он, кивая в сторону моста. «Ощущение такое, словно их там держат. Они как будто охраняют что-то». Аин тоже внимательнее пригляделся к тварям, которые растаскивали принесенные дрова. «Там что-то есть», — согласился он с Алистером после недолгого рассматривания. «Какой-то тотем. Не думал, что у порождений тьмы хватает ума на возведение чего-то подобного. Как правило-то они безмозглые», — по-прежнему не отводя взгляда от моста, объяснил успевший кое-чего поднахвататься в рядах стражей бывший храмовник. «Есть твари, есть те, которые появляются уже такими, с рождения. Они, вроде животных, никаких мыслей, ведомы они только зовом, который исходит от архидемона. Мы, стражи, тоже слышим этот зов, но есть и те, что получаются из людей, пораженных скверной, которые не смогли умереть. Как правило, такие твари гораздо умнее. Не насмотрелись вы еще?» — скучающе раздалось за их спинами. «Быть может, уйдем уже отсюда? Или вы решили ночевать на месте этом?» Стражи одновременно обернулись на молодую ведьму, и затем недовольно переглянулись между собой. «Посмотрим, что там у них», — призывно качнув головой в сторону моста, предложил Кусланд. Алистер поднял брови. «По 10 на каждого, Аин присмотрелся к кострам. Кому-то даже достанется 9. В башне их было больше. В башне они нападали не все сразу. Вяло возразил Алистер, душа которого много дней горела жаждой мести и желанием ее на ком-то выместить. «Так и здесь мы их рассеем», — успокоил товарищ Аин. Угрозу для себя в его голосе Алистер расслышал далеко не сразу. Глава 17. Одиноко идущую по мосту фигуру порождения тьмы почуяли, только когда она оказалась совсем рядом от двух ярко горевших костров. Хотя подобравшийся к ним так близко человек особо не таился, неспешно двигаясь по направлению к сбрудившимся возле огня тварям. Не доходя двух десятков шагов до ближайшего костра, он остановился. Несколько тягучих мгновений он и явно ошарашенные его появлением порождения тьмы смотрели друг на друга. Еще мигом позже раздался их дружный озлобленный рев. Человек вздрогнул и, не дожидаясь, пока вскочившие на лапы твари добегут до него, с силой швырнул в огонь ближайшего к нему костра то, что нес в руках. Раздавшийся вслед за этим взрыв разметал дрова и горючий камень, обдав тех из порождений тьмы, кто не успел увернуться, брызгами жидкого огня. Но ничего этого человек уже не видел, так как, повернувшись, уже бежал туда, откуда пришел, к южному берегу Фирилдина. Человек был высок и бегал быстро. Тварям из порождений тьмы, большинство из которых едва бы достали ему макушкой до груди, догнать бегуна было непросто. Только четверо из них, те, которые не уступали безумцу ростом, постепенно нагоняли его. Жажда мести была чужда тварям, но такой крепкий и быстрый мужчина мог стать великолепным горлоком, так называли люди своих же собратьев, пораженных скверной, но не нашедших смерть. А значит, нужно было заполучить его во что бы ни стало, или убить, что вернее. Твари не умели думать, но подчинялись зову. Перед ними была добыча, и зов гнал их вперед. В самом конце мост упирался в уцелевшие остатки руин на южном берегу. Здесь возле осыпи оставались защитные сооружения для лучников. Человек миновал их беспрепятственно, но бегущим вслед за ним порождением тьмы повезло меньше. Внезапно казавшаяся незыблемой, деревянная махина пришла в движение как от сильного толчка. Связывающая бичева лопнула, и тяжелые бревна попадали сверху на пробегавших прямо под ними тварей. Двух завалило сразу, еще одного смело с моста. Четвертый ухитрился увернуться от падающих бревен, но это лишь на миг отсрочило его гибель. Метнувшаяся из-за обрушенной баррикады тень одним движением снесла гнилую голову горлока и, не мешкая, тяжеловесно побежала навстречу несущимся на нее низкорослым тварям. Алистер. Однако, звать бывшего храмовника не было нужды. Алистер был уже рядом. Опередив в своих легких доспехах товарища, он сходу обрушился на низкорослых, которые первыми попались под его горячую руку. В беге твари растянулись по мосту, что давало стражам преимущество не быть атакованными сразу всей толпой. Лучники. У окруженного сразу 5 тварями Алистера не было возможности поднять щит, чтобы не сломать собственную тактику защиты. Кусланд же был отрезан от него размахивавшими ржавым оружием порождениями тьмы. Он видел, что не успевает пробиться к товарищу и заслонить его от вскидывавших луки сразу 3 уродцев. Но вмиг, когда все 3 смерти уже готовы были сорваться в роковой для стража полет, огромная черная птица, появившаяся словно из ниоткуда, резко спикировала прямо на низкорослых лучников. Одного она подняла в воздух и, с натугой, сбросила вниз с моста. 2 других сделали попытку подстрелить из луков неизвестно откуда появившуюся тварь. Но та, с легкостью увернувшись от стрел, бросилась вновь, сметя другого. Опомнившиеся от такой неожиданной поддержки стражи с удвоенными силами бросились на порядком уже рассеянных порождений тьмы. Черная птица не улетала, то там, то здесь, кидаясь на всех, до кого могла достать. Наконец, последний низкорослый лучник, пытавшийся обратиться в бегство, с крякающими воплями исчез за краем обрыва. Птица в последний раз с усилием взмахнула крыльями и упала на холодные камни моста. Несколькими мгновениями спустя перед застывшими стражами лежала обнаженная темноволосая ведьма. Дыхание Создателя. Это ты. Морриган поднялась на ноги, ничуть не смущаясь своей наготы. Окинув взглядом ошарашенные лица стражей, мрачно ухмыльнулась, складывая на груди тонкие руки. Когда мужчины без одежды меня видят, похотливые взгляды я бы предпочла. А вы глядите как 2 дурака. Встретившись глазами с Эйном, она резко сменила тон, заговорив устало, будто бы на ее хрупкие плечи внезапно навалилась чугунная плита. «Я оставила одежду у края моста. Быть может, принесет ее мне кто-то?» Глава 18. «Так вот что они здесь охраняли», — сдавленным голосом проговорил Алистер и прочистил горло. Его спутники промолчали. До его возвращения они уже успели насмотреться, и теперь стояли посреди бывшего лагеря порождений тьмы, обуреваемые самыми разными чувствами. То, что они издали принимали за тотем, оказалось наскоро сбитыми жердями. На них на высоте двух человеческих ростов, прибитое несколькими копьями, висело тело короля Кайлана. Оно было так сильно изломано, точно кто-то сначала пропустил его через мельничные жернова. Лицо еще не до конца было тронуто гниением, и без сомнений, это был король. У подножия жердей в грязи и гное валялись его доспехи и обрывки одежды. Вездесущие порождения тьмы, мародерствующие где только было можно, их не тронули. Доспех зачарован, проследив за взглядом Айна, пояснила успевшая одеться ведьма. Им не носить его, но и выкинуть не посмели. В дерьме лишь вывалили сильно. Ох, они вот так и бросили его гнить. Алистер поморщился как от боли. Кусланд, зажав нос ладонью, подпрыгнул, попытавшись достать до королевских ног. Несмотря на его рост, сделать этого не удалось. Умер он уже. Что вам за дело? Пусть вороны потешатся. Нам нужно уходить скорее. Не ровен час, придут другие. Алистер, справившись со своим лицом, бросил взгляд на Айна. Тот пожал плечами. Кто внизу, ты или я? Давай я. Я крепче. Алистер не стал спорить. Встав на колено упершемуся в жерди Кусланду, он взобрался к нему на плечи. Оказавшись на одном уровне с королем, с трудом обломал все удерживавшие его копья и, обхватив мертвого Кайлана за плечи, дернул. С третьей попытки тело поддалось, и Алистер, не удержавшись, упал на грязные камни моста в обнимку с королем. Всемилостивый создатель. Кусланд помог подняться. Морриган насмешливо наблюдала за ними. «Давай отнесем его в храм. Туда, где ты проходил посвящение, морщись от скверного запаха», — предложил бывший храмовник. На Кайлана он старался лишний раз не смотреть. «Там больше дров. Сложим ему королевский костер», — согласился Айн. Нагнувшись, он подобрал нагрудник Кайлана и поймал на него последние лучи заходившего над Ферилдином солнца. Алистер терпеливо ждал, зарывшись носом в рукав. Лицо его кривилось в непонятной гримасе. «Добрый доспех», — наконец решил Кусланд, опуская руки. «Жаль будет бросить его вот так здесь в грязи и скверне. Хочешь забрать с собой?» Алистер, не глядя, мотнул головой. «Да», — Айн в последний раз взглянул на нагрудник и уложил его на камни. «Заберем, когда будем уходить. Оставить здесь доспех, все равно, что оставить висеть само тело. Вернем его королеве Аноре, если сможем добиться ее аудиенции». «Анора, дочь Тирналагейна», — напомнил Алистер, снова прочистив горло и сплевывая в сторону. «Как ты думаешь, она знала о его планах предать короля?» Кусланд неопределенно дернул плечом. Вдвоем, в сопровождении молчаливой Морриган, которая временами казалась продолжением их теней, они донесли тело короля через мост и весь бывший лагерь. Когда отягощенные королевскими останками стражи подошли к разрушенному храму, уже начинало смеркаться. Поднявшись по полустертым ступеням, Алистер и Айн внесли Кайлана во внутренний двор храма и только тут заметили огромного пса Мабари, стоявшего к ним задом. В королевской армии были Мабари, однако все они погибли в бою. Так, в всяком случае, должно было случиться. И все же реальность в теле огромного мощного пораженного скверной зверя стояла у самого алтаря, подергивая куцым хвостом. Алистер выпустил королевские плечи, которые он нес, и вытащил меч. Пес резко обернулся на звук и оскалил страшные клыки. Иеху, тоже выпустив ноги Кайлана, Айн в изумлении присел на колено. «Иеху, мальчик, ко мне!» Радостно гавкнув, Мабари рванулся вперед в длинном стремительном прыжке. Сбив с ног своего хозяина, пес прыгнул сверху, вылизывая его лицо. Кусланду удалось выбраться из-под собаки только со второй попытки. «Твоя псина!» Морриган отодвинулась, подбирая свисавшую с ее штанов связку хвостов из мелкого зверья. «Хуже смердит она, чем та падаль, что выволокли сюда с таким усердием». Алистер присел рядом с Кусландом и, после колебаний, опустил руку на мощный пёсий загривок. Повинуясь взгляду хозяина, Мабари перестал вертеться и встал напротив бывшего храмовника. Некоторое время человек и зверь смотрели друг другу в глаза. «Всегда хотел такого», — зачарованно пробормотал серый страж, убирая руку. Иеху еле заметно шевельнул хвостом. «Но если он твой, как он здесь оказался?» Кусланд пожал плечами. Ему самому было это интересно. «Я не смог взять его с собой из замка. Должно быть, он сбежал от мерзавцев Хау и бежал по моему следу, пока тот не оборвался. Тогда он вернулся сюда». «Почему именно сюда, а не в башню?» Аин с усилием поднялся и, обойдя алтарь, подобрал валявшийся за ним незаметный с их места костяной кубок. Должно быть, эта вещь больше других пахла мной, а может, он просто потерял след. Сколько народу здесь успело протоптаться, не веря себе, Алистер забрал у Кусланда кубок и провел ладонью по его шершавому боку. Дункан должен был его унести, он повел головой, подчеркивая неизвестно что. Ритуальный кубок, мы должны забрать его с собой, он, часть посвящения. С его помощью мы сможем обратить больше стражей, деловито поинтересовался Аин. Его изумление постепенно улеглось, и теперь он прикидывал преимущества их положения, если они существовали. Не знаю, Алистер снял с плеча мешок и, тщательно оттерев кубок рукавом, сунул его туда, как величайшую ценность. Я не уверен, что именно добавляют в кровь порождение тьмы для проведения ритуала. Этим всегда занимался Дункан, или кто-то из старших стражей. Нас не посвящали. Сама по себе кровь, чистый яд. Так ты не знаешь, как делаются серые стражи. Забывшись, Кусланд гаркнул так, что Морриган и Еху шарахнулись в стороны, а бывший храмовник вздрогнул. Свадебный подол Андрасти, я и не думал, что все и настолько и плохо. Я разве когда-то говорил, что знаю? Алистер примирительно поднял обе руки. Друг, не сердись, это не моя вина. Нужно смириться, что пока нас только двое на весь Фирилдин, потому нам и нужны союзники. Все верно, белобрысый, Морриган присела на кусок камня и с удовольствием вытянула ноги. Союзники нужны вам очень, и вместо того, чтобы собирать их, вы собираете падали над стекляшками, ругаетесь. Прекрасно. Аин махнул рукой и пошел за дровами. Морриган была права в одном, криками их делу было не помочь. Спустя некоторое время он и Алистер натаскали внушительную груду сырых бревен и веток, в основном оставшихся от распорок под шатрами. Сложив из них отвечающий всем канонам погребальный костер, они в последнем усилии подняли на него тело короля. «Долго будем разжигать», — Аин мотнул в сторону хвороста, на котором покоилось тело Кайлана. «Все совсем сырое». Алистер тоже посмотрел в ту сторону. «На ветру дрова должны подсохнуть», — не совсем уверенно предположил он, вызвав усмешку на лице Морриган. «А пока, быть может, все же спустимся вниз, туда, где была битва, пока окончательно не стемнело. Мы ведь пришли сюда за Дунканом. Что, если он все еще там? Я, прости, друг, я не могу уйти отсюда, не убедившись, что его там нет». Аин бросил взгляд на Морриган. Темноволосая ведьма улыбнулась уголком рта. «Известно всем, что стражи серые порождением тьмы уподобляться скорее поздно должны, чем рано. Однако вижу, врут легенды. Вы двое еще от посвящения отойти не успели, а уж падаль собираете, как будущие ваши собратья». Кусланд непонимающе повернулся к Алистеру. «О чем она говорит? А о чем она может говорить?» Тот возмущенно дернул руками. «Предлагает нам бросить Дункана. Нет, я не о том, что там о стражах. Почему они должны уподобиться порождением тьмы? Это правда?» Открывший уже было рот Алистер запнулся. Вид у него сразу сделался до того несчастным, что Кусланду захотелось вытрясти из него ответы на свой вопрос немедленно и с кровью. «Тебе не успели сказать», — Алистер бросил злой взгляд на ироничную ведьму и решился. «Мы, стражи, пьем кровь проклятых. Скверна крови делает нас стойкими к болезни, что поражает других смертных от соприкосновений с порождениями тьмы. Она же помогает нам чуять их, если они будут близко. Но со временем она изменит твое тело и душу. Такова цена, которую мы...» «Сколько?» — грубо прервал его Аин. Он понимал, что виноват товарищ не был, но не мог сдерживаться сейчас. «Сколько у нас времени прежде, чем мы превратимся в этих тварей?» «Лет 30», — с облегчением поторопился ответить Алистер, предчувствуя завершение неприятного разговора. «А потом, когда ты будешь чувствовать, что уже не можешь удерживать это в себе, страж идет в Арзамар, гномий город на севере Фирилдина. Там у них выход на глубинные тропы, откуда и приходят все порождения тьмы. Это называется последний поход, последний, для стража. Такая, понимаешь ли, традиция. Убить как можно больше порождений тьмы прежде, чем они убьют тебя», — угрюмо догадался Кусланд. Алистер кивнул. «Какое же дерьмо, зато теперь ты знаешь, почему посвящение в стражи – такая тайна». Аин мотнул головой в сторону Морриган. «Не такая это и тайна, если ей все известно. Скажешь тоже?» Алистер неуверенно улыбнулся, понимая, что товарищ уже все понял и принял. «Она же ведьма». Морриган подняла глаза к небу, но промолчала. «Ладно», – грубовато решил Аин, кивком головы подзывая своего мабари. «Пойдем спустимся, поищем Дункана, если он все еще там. Глава 19. Задолго до того, как оказаться на бывшем смертном поле, серые стражи поняли истинную причину того, почему Морриган отказалась с ними идти. Несмотря на практически полное отсутствие тел, смрад стоял такой, что увязавшийся за ними Иеху заскулил, а у обоих стражей скрутила потроха. Ведьма была права, в том месиве, в которое превратилось место схватки королевской армии с порождениями тьмы, едва ли можно было найти что-то, а тем более, кого-то. Исчезли даже трупы собак, что казалось невероятным. В тех гниющих полуразложившихся останках, которые так прочно лежали в жидкой грязи, что чтобы их поднять, нужно было искать лопаты, узнать кого-то было невозможно. Это признал даже Алистер после часа блужданий, за которые стражи успели несколько раз обойти место битвы из конца в конец. Все же, куда они дели тела? Прижимая руку к лицу, невнятно пробормотал Алистер, когда они в очередной раз остановились под мостом. Здесь гнили было меньше, и вонь слабее. Неужто похоронили? Быть не может. И слопать не могли, согласился Аин, смуглое лицо которого теперь было зеленым. Эдакую гору плоти унесли. Алистер поплотнее прижал к лицу ладони и задышал кислым запахом кожи от пропотевшего наруча. Но куда? Жрать должно быть. Кусланд неопределенно мотнул головой. А куда, как они пробрались в башню, если все было оцеплено войсками? Прокопали. Больше никак. Вот и ищи теперь Дункана в их норах. Погоди. Морриган говорила, они утаскивали выживших солдат под землю. Ну да, точно. Аин вдруг умолк, резко отвернулся от Алистера, и его вырвало. Иеху сунулся к хозяину, не переставая скулить. Кусланд, не глядя, оперся рукой о голову собаки. Однако Иеху не стал дожидаться окончания его мучений. Внезапно он насторожился. Одновременно с тем стражи почувствовали знакомую боль, стягивавшую виски. Порождения тьмы появились откуда-то с северной стороны, словно вылепляясь из вечерних сумерек. Они несли что-то вроде заступов и лопат, оружия у них при себе не было. Это последнее, что успели заметить стражи до того, как метнувшийся в их сторону Иеху сходу сбил с ног тощего горлока и вонзил в его горло страшные клыки. Глава 20. Это тянулось столько, что он уже давно забыл и ничего не помнил. Все его существо утратило разумный смысл, и только ненависть помогала не сорваться с той скалы остаточного понимания, за которую он отчаянно цеплялся обеими руками. Отчаяние, безнадежности, все набиравшие силу зов, все тащило его вниз, туда, где жадно чавкала тягучая густая чернота. Борьба эта происходила вечность, занимала все века. Он знал, что он один, и помощи ждать неоткуда, знал и то, что в одиночку ему не выбраться, и рано или поздно неизбежное произойдет. Ободранные пальцы разожмутся, и мерзкая зловонная жижа примет его в упоительно сладостные объятия. Но пока это поздно не приходило, он ненавидел, боролся и ждал, ждал, когда, наконец, у него кончатся силы. Ждать чего-то другого было бессмысленно. В окружавшей его и реальности что-то сдвинулось. И опять, на этот раз сильнее, больнее. С трудом раскрыв залепленные черной мерзостью глаза, он снова увидел их рядом с собой. Их уродливые морды выражали что-то вроде умиления, совсем как у любящих родителей младенца. Но черные перекрученные скверной лапы ловко и безжалостно делали обычное дело. Один, ухватив его за волосы, стиснул щеки, заставив приоткрыть кривящийся рот. Второй, подняв откуда-то первый кусок осклизлого черного мяса, стал выжимать из него соки прямо в глотку, не обращая внимания на дергания и всхрипы. К сопротивлению своего неразумного дитяти они уже привыкли, и теперь недоумевали только, отчего оно длилось так долго. Это продолжалось долго, гораздо дольше, чем можно было выдержать. Но закончилось нежданно раньше, чем обычно. Внезапно тот, который держал, насторожился. Хватка его ослабла, а потом он и вовсе отпрыгнул в сторону, и они с кормителем, бросив все, тяжеловесно побежали туда, откуда обычно приходили. Однако выскочить в дальний пролом в стене успел только один, и тут же какая-то неведомая сила швырнула его обратно. Вслед за кормителем внутрь колыбельни стремительно метнулась огромная темная тень. С громким ревом она прыгнула на замершего держателя и мгновенным движением тяжелых челюстей разорвала ему горло. Кормитель попытался огреть зверя кулаком, но тот легко увернулся, вцепившись в руку зубами. Рывок, и кормитель оказался распластанным перед стремительной тварью, а еще несколько мгновений спустя его постигла участь держателя. Зверь поднял залитую черной кровью морду вверх и негромко гавкнул. Почти сразу же после этого благословенная тьма колыбельни нарушилась. В пролом шагнул очень высокий и очень рыжий человек в тяжелом доспехе. В одной его руке был факел, в другой – длинный меч. За ним прошмыгнул еще один, не ниже и едва ли щуплее, но, в отличие от первого, чем-то смутно знакомый. После некоторого напряжения вспомнить удалось, но забитое до горла нутро отказывалось издавать звуки. Оставалось лишь ждать, пока его найдут. Если его найдут, если. Однако об этом беспокоиться не пришлось. Темная тень, оказавшаяся собакой, знала о нем еще раньше, чем показалась на пороге колыбельни. Умная тварь подвела двух двуногих к его кокону и почти ткнула их в него носами. Теперь дело было за малым. Глава 21. Ну и дыра, стирая брызнувшую через все лицо кровь последнего из порождений тьмы, пробормотал Кусланд. Потрескивавший факел в его руке не мешал сражаться, но все же Эйн всегда чувствовал себя неуверенно без спокойной тяжести щита. Алистер покивал головой, забывая, что спиной товарищ его не видел. Зато мы наконец-то нашли логово этих тварей. Видимо, сюда они стаскивали пленных. Они делают порождение тьмы из людей, из эльфов и гномов. Голос стража звучал гнусаво. Алистер задумчиво кивнул на один из пустых мясистых коконов, которых было множество в этой найденной ими под мостом пещере. Совсем недавно тут было очень людно. Но разве люди не умирают от скверны? Должно быть, не все. Светловолосый страж дернул плечами. Мне мало что об этом известно. Если кровь порождения тьмы попадет на открытую рану, заражение скверной происходит очень быстро. Спустя короткое время человек либо умирает, либо становится таким, как они. Случаи исцеления редки. Впрочем, они тоже случаются. А зачем они заворачивают зараженных в коконы? Коконы из мяса порождения тьмы, Алистер кивнул по сторонам. Должно быть, они ускоряют поражение тел пленников скверной. Ладно, Кусланд устало опустил руку с мечом. Здесь больше никого нет, да и не было. Всех, кто был, они куда-то увели. Возможно, рядом есть еще пещеры, но уже темно. Пора возвращаться к Морриган. Сожжем тело короля и уйдем отсюда. Здесь даже для нас многовато скверны, со вздохом согласился Алистер, смирившийся с невозможностью найти тело своего наставника. Он тщательно вытер меч о штанину и сунул его в ножны относительно чистым. Кусланд совсем было собирался последовать его примеру, как вдруг усиленно нюхавший воздух Мабари гавкнул, не предостерегающе, но призывно. И хотя никто из них не чуял больше никаких порождений тьмы, Алистер мгновенно выхватил свой меч. «Там что-то есть!» Кусланд поднял факел повыше. Ход, который они нашли в норе под мостом, откуда появились порождения тьмы, привел их в большую, наскоро вырытую пещеру, забитую остатками гниющей падали. Большая часть падали была скручена в странные коконы, в которых по размерам мог бы поместиться человек. Все коконы были пустыми, кроме двух, в которых обнаружились сильно порченные скверной человеческие останки. Запах стоял такой, что пока они добрались по довольно короткому коридору, Кусланда не раз скрутила в корчах, а Алистер очистил желудок дважды. Благо, порождения тьмы, которые здесь были, ушли, забрав с собой свою страшную добычу, какой бы они ни была. Те трое, которых они сразили возле входа, и двое в пещере, вот и все, кто им встретился. Там, готовые ко всему, они шагнули в дальний конец пещеры. Здесь трупная мерзость была не только на стенах, но и на полу. Ноги уходили в нее по щиколотку, и Еху приблизился к одному из больших коконов, вокруг которого в слизи валялись большие куски гниющего мяса, и негромко зарычал. Стражи подошли ближе и непроизвольно вздрогнули, когда кокон вдруг шевельнулся. Приглядевшись, они смогли разглядеть едва различимое на фоне всего остального покрытое липкой красно-черной жижей человеческое лицо. Свет факела отразился в блестящих, горевших безумным белым светом зрачках. Создатель милосердный. «Погоди!» Алистер придержал шагнувшего было вперед Эйна. «Этот человек провел здесь больше недели. Если он до сих пор не умер, то вот-вот превратится в одного из них». Кусланд остановился. В словах Алистера был смысл. Он бросил еще один взгляд на искаженное лицо несчастного. Тот дернул головой, видимо, попытавшись что-то сказать, но не исторг из себя ни звука. «Предлагаешь прервать его мучения?» Заключенный в коконе взмыкнул. Стражи одновременно посмотрели на него, потом друг на друга. Похоже, он еще в сознании. Он понимает, о чем мы. Кусланд склонился над коконом, поднеся факел к самому лицу несчастного. Потом протянул руку и счистил покрывавшую его жижу из скверны. Странно, услышал Алистер его голос. Никаких следов поражения, ни гниения, ничего. Во всяком случае, на лице, не веря товарищу, Алистер присел рядом с Коканом. Заглянув в глаза пленника, он внезапно переменился в лице. «Ты прав, Аин», — сипло проговорил он, поднимаясь. «Нет на нем никаких следов гниения, и быть не может. Я знаю этого человека, он — серый страж, а глаза, они у него всегда». Дункан привел его в лагерь уже таким. Более не мешкая, Кусланд вытащил за сапожный нож и принялся взрезать кокон, стараясь не задеть пленника. Гниль оказалась достаточно тугой, и только совместными с Алистером усилиями им удалось обрезать большую часть жилых хрящей и разодрать, наконец, сковывавшую пленника мерзость. Страж из раскрытого кокона буквально вывалился в покрывавшую пол жижу и мог там захлебнуться, если бы не был подхвачен товарищами. Теперь было понятно, отчего коконы были такими низкими, а заключенные в них люди не могли двинуться. Найденный страж был абсолютно голым и жестоко скручен кусками кожи и жил, так, чтобы он все время оставался на коленях, с заломленными руками, стиснутый со всех сторон мясной скверной, и не в состоянии шевельнуться. Создатель, что же они с ним тут делали? Кусланд освободил пленника от связывавших его пут. Освобожденный страж вновь упал, на четвереньки, с трудом удерживаясь на вытянутых руках, и его вырвало. Потом еще, и еще. Алистер успел поймать его за плечи до того, как силы окончательно оставили бывшего пленника. Кусланд подоспел мгновением позже. Сунув факел в зубы Мабари, он помог Алистеру удержать потерявшего сознание стража и, перевернув его, с усилием поднял на руки. «Возьми у собаки факел и свети мне», — с натугой приказал он. «Ни тьмы не видно, куда идти». Глава 22. «Как увидала вас, подумала, новую вы падаль принесли. Сдается мне, не так я далека от истины». Над Астагаром стояла глубокая ночь. Крупные звезды светили с небес, отражаясь в бесчисленных лужах. Пока Эйн и Алистер, надрываясь, тащили тяжелого пленника по рождению тьмы по выщербленным ступеням на мост, хлынул сильный дождь. В том не было ничего странного, так как собирался он весь день. Однако теперь он оказался подспорьем, как нельзя лучшим. Сильные струи смыли большую часть мерзости со всех трех стражей, в особенности с бессознательного, на котором не было доспеха. Дождь лил несколько часов и утих только ближе к середине ночи. Стражи и ведьма укрылись в пристройке у разрушенного храма. Спасенного уложили на пол, на плащ Кусланда, прикрыв плащом Алистера. Больше ничего сделать они для него не могли. «Тебе не надоело все время говорить одно и то же?» Алистер поворошил угли разложенного прямо на полу костра. Несмотря на весь их опыт походов, стражам не удалось бы разжечь огонь без помощи ведьмы. Морриган усмехнулась. «Я перестану, когда ты научишься с первого раза понимать, зачем его сюда вы принесли. Он в лапах порождения тьмы побывал. Превратить его усиленно пытались. Даже если сохранил он разум, он все равно не тот, что раньше был. Он серый страж. Чтобы обратить серого стража, нужно гораздо больше времени, если это вообще возможно. Ты его хорошо знал?» Вглядываясь в лицо бессознательного пленника, спросил Кусланд. Алистер неопределенно повел головой. «Не так чтобы. Дункан привел его больше месяца назад, и тут же ушел за тобой. Он очень торопился. Ну а сам парень, даже не знаю, как сказать, не очень-то он хотел со всеми нами сближаться. Вы не были товарищами?» Алистер поскреб затылок. «Видишь ли, друг, все дело в том, что в общем, у парня была странность. Диковатый он какой-то». «Диковатый?» «Да», — Алистер хмыкнул. «Нет, ничего такого. Просто в лагере он вел себя чудно. Ходил везде, смотрел, как будто солдат и оружия никогда не видел. Доставал всех вопросами. А вопросы, самые обычные. Про оружие, доспех, построение и тактику. Ему как могли объясняли, но он был как одержимый. Чем больше с ним разговаривали, тем больше спрашивал, но о себе не рассказывал ничего, да еще его глаза. Дункан говорил: «Ничего страшного, похоже на магический ожог. Ну знаешь, все эти снадобья, которыми пользуются маги, швыряют тебе в лицо и ты слепнешь, или не слепнешь, а следы остаются. Но такое бывает редко, и парни все равно ему не доверяли. Люди, что с них взять? Он хороший воин, да в том-то и дело. Воин он никакой. Я как-то скрестил с ним мечи. Ты знаешь, друг, я учился при церкви, и руку храмовников могу различить. Так вот, драться парня учил точно храмовник. В этом можешь быть уверен. Многое на это указывает. Но сам он то ли не способен оказался, то ли храмовник не успел вложить в него то, что знал. Одно я тебе скажу. Если бы он обучался при храме, я бы это понял. Но обучали его не при храме. Меч в бою не выронит, и то хорошо. Не понимаю, что такого разглядел в нем Дункан. Аин прекратил расспросы. Алистер оставил костер и вернулся к прерванному занятию. Еще во время дождя, когда Морриган занималась костром, а Кусланд – постелью для найденного стража, он успел сходить на мост и принести доспехи Кайлана. Теперь он тщательно, пять за пятью, начищал их, следя, чтобы ни крупинки скверны не оставалось на сверкающем металле. Пропитанные кровью ремни он прополоскал в луже и выстирал с глиной. «Это у тебя личное?» – поинтересовалась Морриган, наблюдая за ним. Алистер, привыкший, что молодая ведьма выбрала его объектом для насмешек, сдержался и промолчал. «Так ведь носить-то ты их все равно не сможешь», — ведьма фыркнула, потягиваясь у огня. «Зачем же так стараться? Почему не смогу?» — не выдержал страж, возмущенно выпрямляясь. Аин тоже вопросительно поднял брови. «Так ведь зачарованы они», — Морриган указала подбородком на рукавицу короля, которую держал в руках Алистер. «Не веришь? Так надень, попробуй сам. Что будет, увидишь». Алистер пожал плечами и сунул руку в рукавицу. Повертел, прилаживая по своей руке. Затем подобрал другую, уже очищенную, и надел ее тоже. «Ну, и что должно произойти?» «Это странно». Забыв о разговоре, все трое обернулись на голос. Всеми забытый спасенный страж успел прийти в себя и даже уже не лежал, а сидел, кутаясь в плащ Алистера, и не отрывая глаз от самого Алистера. Точнее, от рукавиц Кайлана на его руках. «Хвала Создателю! Ты проснулся!» Страж поднял на бывшего храмовника блеснувшие в темноте глаза и переменился в лице. «Алистер, ты жив, поганый ублюдок?» «Да», — тот кашлянул, бросая взгляд на изумленного Аина. «А ты, я вижу, все так же ГМ. Мое имя Дайлин. Ты, как вижу, опять забыл?» Назвавшийся Дайлином страж поплотнее закутался в плащ и как-то увял. «Никто из вас так и не запомнил, неправда. Я помнил, как тебя зовут», — Алистер отошел, присаживаясь на землю рядом со сложенным доспехом. «Дайлин Амелу, самая угрюмая задница во всем ордене, и самая сварливая». Тот на миг бросил на него обжигающий взгляд, но на удивление промолчал. «Впрочем, ненадолго. Я, видимо, должен вас поблагодарить», — ни на кого не глядя пробормотал он. «Благодарю». Алистер указующим жестом обвел остальных сидевших у костра. «Аин, наш брат по ордену, и Морриган, из лесных ведьм. На случай, если ты захочешь запомнить их имена». Дайлин поочередно посмотрел на каждого и молча мотнул головой. «Расскажи, как все было», — попросил Кусланд, сообразив, что ответного приветствия от спасенного не дождаться. Амелу пожал плечами, придерживая край плаща. «Да чего там рассказывать», — угрюмо проговорил он, уставившись в огонь. «По приказу, который мог отдать только полный идиот, мы, стражи, встали в первых рядах и приняли на себя самый сильный натиск порождения тьмы. Это с первых же минут боя скосило большинство из нас. Я вообще никого не заметил в живых, кроме Дункана, все остальные были мертвы и едва только началась битва. Появись в тот миг Архидемон, убивать его было бы попросту некому. Дункан, ты его видел?» «Да, видел», — Амелу дернул щекой, отвечая с видимой неохотой. «Но нас очень быстро оттерли друг от друга. Зато с королем мы сражались почти бок о бок. О, ты, наверное, трепет священный испытывал, а ты, наверное, как шутиха с ними таскаешься». В тон Морриган нагрубил в ответ Амелу. «Нет, я испытывал только ненависть за тот нелепый, безмозглый план атаки, который погубил столь многих. Впрочем, я мог наблюдать его смерть, и это в некоторой степени могло бы меня удовлетворить, если бы я, только ради Дункана, не бросился его спасать». Но не спас. Алистер вытер тряпкой нагрудник и перевернул его, занявшись внутренней стороной. «Не спас», — Дайлин переменил положение под плащом. «Я бы не успел. Кайлан сошелся с Агром. Такая огромная синюшная тварь в полтора человека ростом и как три, вширь. Тот буквально разорвал короля пополам. Я на самом деле не успел. Последнее, что я увидел перед тем, как получить по голове, был Дункан, который всадил меч в грудь того самого Агра. И все. Очнулся уже в пещере, весь в дерьме. А потом пришли вы». Дайлин умолк. Стражи и Морриган тоже не торопились что-либо говорить. В ночном воздухе разливалась та самая свежесть, которая бывает только после дождя. Далеко в горах еще посверкивали молнии, но над Астагаром уже не лило, несмотря на по-прежнему висевшие над крепостью тяжелые мохнатые тучи. «Быть может, теперь вы мне расскажете, что произошло, пока я был там, внизу». Наконец, нарушил молчание Амелу. Он бросил еще один взгляд на перчатки Кайлана, который Алистер не снял, занявшись нагрудником. «Что с армией? Как? Тьма вас побери, вы двое остались живы, и что делаете в Астагаре?» Глава 23. Погребальный костер горел жарко, словно сложенный на сухостое, а не на насквозь вымокших подшалошных распорках. Трое серых стражей, белобрысый, рыжий и темноволосый, как почетный караул, стояли с трех сторон светом последнего ложа короля. Отблески огня отражались в до блеска начищенных королевских доспехах, которые по молчаливому общему согласию отягощали теперь плечи Алистера. Даже Аин, знавший о законах дворянской чести больше остальных, не стал настаивать на похоронах Кайлана в доспехе. Славное оружие и броня должны служить целям живых, а не мертвых. К тому же, вопреки туманным сомнениям Морриган, доспех сидел на Алистере, как влитый. Он был хороший человек, Алистер говорил медленно, подбирая слова. Слишком на многое надеялся и слишком рано ушел из жизни. Он был хорошим человеком, но плохим королем, подал голос Амелу. Несмотря на недельное заключение в коконе порождений тьмы, он выглядел куда лучше, чем накануне. Затянутый в старый доспех Алистера, с коротким мечом у бедра, он походил на молодого наемника, кем, похоже, и являлся до призыва. «Да примет его Создатель! Да примет его Создатель!» Вслед за Аином оба стража опустились на колено по три стороны от погребального костра перед воткнутыми в землю мечами. Дополняемый Алистером, Кусланд негромко проговорил все то, что должно говорить при погребении. Дайлин Амел умолчал, внешне, однако, сохраняя почтительность к совершаемому обряду. Морриган оставалась в стороне. Видно было, что она с удовольствием отпустила бы одно из своих колких замечаний. Но появление в группе Амелла почему-то сделало ее более сдержанной, во всяком случае, внешне. Слова молитвы были сказаны. Стражи поднялись на ноги, пряча оружие. С некоторым усилием посмотрели друг на друга. «Пойдем отсюда», Алистер не глядя, кивнул назад, на Великий мост. «Нам тут больше нечего делать. Пойдем», Кусланд согласно кивнул, следя взглядом за подходивший к ним Морриган. «Вот только куда, у нас договоры с далийцами, гномами и магами круга. Однако я уверен, многие банны тоже должны поддержать стражей. Нам нужно найти способ убедить их в необходимости собрать новую армию». «Армия Тирналагии нацела», — негромко напомнила ведьма, складывая руки на груди. «Как и отряд Хау, армия Амарантайна», — Аин мрачно кивнул, принимая ее слова. «Эрл и Амон, дядя короля, тоже не успел в Астагар со своими людьми. Нам нужен кто-то из знати. Тот, кто смог бы говорить на собрании земель. Я мог бы говорить от имени своего отца, Тирна Хейвера. Но мои земли захвачены Хау. Пока они не будут возвращены, мое слово, слово изгнанника, не значит ничего. Ты, сын Тирна», Амел был искренне изумлен. «И стражи сумели призвать тебя, или, неужели ты, аристократ и богач, пошел к ним добровольно? У стражей право призыва», напомнил Алистер, поглубже натягивая перчатки. «Они могут призвать хоть самого короля, если ты забыл, или принца», подсказала Морриган как будто между прочим, однако почему-то ее слова заставили всех трех обернуться к ней. «Что ты имеешь в виду?» Первым не выдержала Мелу. Ведьма пожала плечами. «Ты ведь понимаешь тоже в зачаровании доспехов толк, не так ли, друг мой оскверненный? Откуда? Впрочем, неважно. Но тебе, как и мне, неужто странным не показалось, что доспехи короля Кайлана, зачарованные на кровь, спокойно носит бродяга Алистер?» «Я не бродяга», — возмутился тот, но осекся. «Показалось», — тихо пробормотал Ламелу, — «но я, всего лишь подмастерье, мои знания, скудные и убоги. А тут, зачарование на кровь, это малификарум, ведьма, зачарованные на кровь доспехи на самом короле. Я подумал, что ошибся». «Не ошибся ты, подмастерье. Зачарование на кровь большую силу дает доспех владельцу. Теперь доспех на Алистере. Понимаешь ли ты, что значит это? Но это не может быть правдой. Скорее всего, мы оба с тобой ошибемся. Тут какой-то другой тип зачарования, сходный с Малификарум. Если бы у меня была возможность изучить доспехи ближе». «Минуту назад ты удивлен был, узнав о Тирнасы не так близко от себя», — Морриган с досадой дернула плечами. «Не нужно изучать их ближе, чтобы видеть. А впрочем, если сомнения тебя гложут, попроси перчатку у Алистера и надеть попробуй. Перчатки достаточно быть должно». Алистер и Аин переглянулись. «Может, кто-то из вас, наконец, пояснит, о чем тут разговор?» — мрачно поинтересовался Кусланд. «Дело в том, что я некоторое время был помощником гнома-зачарователя», — Амел покосился на Морриган. «Знаете, из тех, кто вдыхает магические силы в оружие и доспехи. Всем известно, что зачаровывать предметы могут только гномы или усмиренные маги. Я, ни то, ни другое, поэтому был только на подхвате, и не уверен. Короче, попросил Кусланд как будто бы спокойно, но что-то в его тоне заставило Амелла поторопиться. В общем, я разбираюсь в зачарованных предметах. Когда я видел короля перед битвой, я стоял слишком далеко и не обратил внимания. Да и не до того было. Теперь же очень хорошо заметно. Видите эту красноватую ауру? Айн и Алистер напрягли глаза и действительно разглядели едва заметное красное мерцание вокруг королевских доспехов. Это значит, что доспех либо заговорен от огня, либо на кровь. Двойной пробег мерцания через металл говорит нам о том, что здесь имеют место оба вида зачарования.